цветы, цветы мне не дают покоя. Цветы в радость и в печаль, цветы. Вообрази, что если был цветком я, наверное, таким же был и ты. Конечно, в жизни есть еще уродства. Мозги промыли или друг предал. Но сколько силы, сколько благородства в простых цветах цветы на пьедестал. А впрочем, памятник цветам не нужен. Цветы так живее всех живых. Хоть труден путь цветов, но очень важен. И у природы нет путей иных. Как ты пришел, все это помнит каждый. Любили все, когда ребенком был. Проблем в любви ведь нет, и очень важно, что ты с годами это позабыл.